Глава 32. «Что вам нужно?» — пятясь произнесла я. Мозг же разогнался на 1000%, пытаясь сообразить, что тут было под рукой, чтобы в случае чего можно было защититься. Присутствие незнакомца здесь в принципе пугало. Но вот как только я думала о том, кто этот незнакомец, по спине бежали мурашки. «Виктория, вы слишком близко принимаете все к сердцу!» — ухмыльнулся мужчина. «Что же я вам сделал сверхъестественного, что вы так от меня шугаетесь?» «Ну, я не знаю», — протянула я, сделав вид, что задумалась. «Например, чуть не взорвали мою квартиру. Или сейчас нагло вторглись в чужой дом, даже не уточнив, готова ли я с вами общаться». Нервы были натянуты, словно струна гитары. Казалось, вот-вот тронешь, и она лопнет. «Послушайте. Я полагаю, вы все немного неверно интерпретировали». Примирительно поднял руки Эдуард. «Дело в том, что я не причастен к произошедшему в вашей квартире, но знаю тех, кто замешан». «Почему я должна вам верить?» Нахмурилась я. «Ваша любовница не углядела за моим ребенком, и он в больнице. Теперь ей грозит судебное разбирательство и уголовная ответственность. Полагаю, вы хотите защитить?» Меня прервал заливистый мужской смех. Жесткие черты лица разгладились, а мужчина передо мной превратился из важного медведя в очаровательного ежика. «Нина не моя любовница, и никогда ей не была. Собственно, по этой причине я здесь и нахожусь». Я откровенно зависла, не понимая ну вот вообще ничего. «Да как так-то? Давайте пройдем на кухню, выпьем чай и поговорим». С пару минут я подозрительно взирала на незваного гостя, не в силах принять решение. Я четко понимала, что маловероятен тот факт, что если я его попробую прогнать, то он просто возьмет и уйдет прочь. Скорее всего, Эдуард затолкает меня на кухню и вольет этот чай мне в глотку, параллельно рассказывая то, что хочется. Но в то же время мне почему-то хотелось ему верить. Откуда взялась эта иррациональная мысль, что он не представляет для меня опасности? Я не могу понять, но факт остается фактом. «Только черный есть. Устроит?» Еле слышно произнесла я, цепко наблюдая за его реакцией. Но не тут-то было. Эдуард вообще создавал впечатление ленивого хищника. Не сытого, что лежит на солнышке, а именно уверенного в себе. Того, который знает, что стоит ему поднять свой зад, как добыча будет в его руках без особых усилий. «Вполне. Крайне неловкая ситуация, скажу я вам. Стоять около рабочего стула на кухне и спиной ощущать оценивающий взгляд опасного незнакомца. Я кожей чувствовала его любопытный взгляд, как он двигается от кончиков моих волос до кончиков пальцев на ногах. Мгновенно захотелось натянуть носки, которые я по глупости не стала надевать, потому что в кроссовках и так не видно. Казалось бы, просто голые ступни, но ощущалось, будто я вся обнажена. «Вы замужем, Виктория?» «Нет, я не замужем». «Отчего же? Такая видная барышня, ребенок. Как же его отец? Это к делу не относится», — оборвала я, ставя перед мужчиной чашку с черным чаем. «Вы хотели поговорить об этом?» «Нет, конечно». Окинули меня задумчивым, даже слегка печальным взором. «Но я бы не отказался познакомиться с вами поближе. Меня это не интересует». «Вы уверены?» «Конечно». Внезапно я осеклась и поняла, что надо мной просто мягко издеваются. В глазах Эдуарда плясали смешинки, а улыбку он скрыл в чашке с чаем. «Простите меня, Виктория, я не удержался». Когда острая фаза веселья отпустила, произнес Эдуард. «Итак, у нас с вами есть общая проблема, верно?» «Почему Нина считает вас своим?» Язык не повернулся сказать пупсиком. Я уже прям представила, как поменяется в лице этот гордый хищник при таком обращении. «Не стоит дразнить тигра, верно? Девушка является дочерью моего бизнес-партнера, и в какой-то момент она слегка неверно интерпретировала мои действия», — обтекаемо ответил Эдуард мрачнее. «Переубеждать я ее не пытался, поскольку меня это почти не касалось. Только вот сейчас дело приняло серьезный оборот. Я точно не хочу быть замешан в преступлениях, особенно в качестве так называемой крыши для непутевой девчонки. А что, у вашего бизнес-партнера денег не очень, раз он отправил свою дочь работать в детский сад? Неверяще уставилась я на Эдуарда. Нет, ну правда, о чем мы говорим? Наказания, Виктория, порой бывают вот такие извращенные. Но вот что за человек? Любую ситуацию в свою пользу оборачивает. Поймите, я не пытаюсь ее защищать. Даже наоборот, ее поведение выходит за рамки. А когда ваш... Тут Эдуард замялся. Брат отправил своих людей наводить справки, они очень методично вели ко мне, что совершенно недопустимо. Если вы виноваты, то... О том я вам и говорю. Меня довольно властно перебили, а я от неожиданности с громким стуком захлопнула рот. Я ни при чем. Та женщина, что сговорилась с Ниной, очень неосторожно сыграла против меня. Какая женщина? Полагаю, матушка отца вашего ребенка. Откуда вы знаете? Вам не следует задавать лишних вопросов. И что вы хотите от меня? Предлагаю объединить усилия. В смысле? Как-то все происходящее напоминало подставу. Вы раскроете заговор и накажете виновных, а я избавлюсь от своей проблемы раз и навсегда. Вам не кажется, что это честный обмен? Как бы мне не хотелось отказаться, я не смогла.